Историк, которому не повезло. Шильдер Николай Карлович родился 21 мая, 2 июня по новому стилю, 1842 года, Петербург. Умер 6 июня 18 по новому стилю, 1902 года, там же. Похоронен на Митрофаньевском кладбище в Петербурге. В начале 1930-х годов кладбище уничтожено. Шильдеру не повезло. Он принадлежал к так называемому охранительному направлению в русской истории. И поэтому о нем не прочитать ни в очерках истории исторической науки Милюкова, ни в русской историографии Вернадского, ни левые, ни либералы охранителями не интересовались. Не нашлось ему места и в почти тысячестраничном собрании «Истории России», Москва, 2001 год, и в «Портретах историков», том 1, «Отечественная история», Москва, 2000 год. Восполним этот пробел. В конце жизни Шильдер занимал пост директора Императорской публичной библиотеки в Петербурге. Пост, аналогичный посту директора библиотеки Конгресса США, который с 1987 года занимает Джеймс Хедли Беллингтон, выдающийся специалист по культуре и истории России, автор классического исследования «Икона и топор» и многих других. Вклад генерал-лейтенанта Шильдера в развитие русской истории и культуры особенно разителен на фоне нынешнего жалкого состояния библиотеки. Шильдер происходил из дворян Витебской губернии. Его отец, Карл Андреевич Шильдер, выдающийся военный инженер и боевой генерал, конструктор первой в мире подводной лодки. 20-летним сражался при Аустерлице и в 70 лет был смертельно ранен осколком гранаты под Силистрией. Отдал жизнь за Россию. Среди его, кстати, учеников был знаменитый Тотлебен. Император Николай I на смерть Шильдера отозвался так: «Потеря Шильдера меня крайне огорчила. Такого второго не будет и по знанию, и по храбрости». В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона читаем об отце историка: «Человек инициативы, с редким мужеством военным и гражданским, неистощимый в средствах для преодоления неожиданно возникающих преград, чуждой мелочности, Шильдер был вполне рыцарь без страха и упрека и заслужил название «Боярд русского инженерного корпуса». Будущему историку было 12 лет, когда погиб его отец. О чем мечтают мальчишки? На первом месте, конечно, всегда было стать военным. Шильдер окончил пажеский корпус, из которого был выпущен прапорщиком в прославленный лейб-гвардии Преображенский полк. В 1862 году Шильдер закончил Николаевскую инженерную академию, так же, как и пажеский корпус по первому разряду. В следующем году он был назначен адъютантом к Тотлебену, принял участие в русско-турецкой войне 1877-78 годов в обороне и взятии Плевны. В 1878 году он был произведен в генерал-майоры и назначен в свиту Его Величества, высокий знак почета и доверия. В 1879 году, в возрасте 37 лет, Шильдер оставил военную службу и стал директором Гатчинского Николаевского сиротского института и начальником Гатчинской женской гимназии. С 1886 года он начальник Николаевского инженерного училища, того самого, в котором учился Федор Михайлович Достоевский, и академии. К Когда в 1899 году умер директор публичной библиотеки Бычков, Шильдер сам предложил свою кандидатуру на его пост. В то время императорская публичная библиотека, основанная по указанию императрицы Екатерины II и открытая в 1814 году по повелению императора Александра II, по масштабу книжных богатств и редкостей со всего мира уступала только Парижской национальной библиотеке и библиотеке Британского музея. Как писали современники Шильдера, пост директора библиотеки соответствовал его природным склонностям, преданности книге и любви к историческим исследованиям и был постоянной мечтой всех его честолюбивых желаний. Публичная библиотека в Петербурге находится на Александринской площади. В 1923 году большевики переименовали ее в площадь Островского, рядом с Пажеским корпусом, в котором когда-то учился Шильдер. Здесь же Александринский театр, Екатерининский парк, памятник основательнице публички Екатерине II и огромные интеллектуальное сокровище, собранное почти за 100 лет. Что сделал Шильдер для бывшей когда-то номер один библиотеки России? 1901 год. Завершено строительство еще одного нового здания библиотеки Воросковского. Возобновлена деятельность комиссии по международному обмену изданиями. Менее чем за 3 года руководства Шильдером библиотекой в нее поступило более 200 тысяч книг, почти 12 тысяч рукописей, актов, автографов, в том числе материалы первого директора библиотеки, историка, археолога, графика, президента Академии художеств, члена Российской академии наук, а Ленина. Голубева, изучавшая деятельность Шильдера на посту директора публичной библиотеки, приводит такой интересный факт. В 1901 году к нему, как к лучшему знатоку в ученом мире эпохи Александра I, обратились из канцелярии императрицы Александры Федоровны с вопросом об установлении подлинности вещей Александра I, последнего его мундира и рубашки. Эти вещи были подарены сразу же после смерти императора его женой, дежурному врачу, лейб-хирургу Добберту. С течением времени мундир и рубашка перешли к библиотекарю публичной библиотеки Кеппену. Последний выразил желание передать вещи в надлежащее место. После заключения Шильдера по решению Николая II мундир и рубашка Александра I были переданы в публичную библиотеку для хранения навсегда. Где находятся в настоящее время эти вещи, неизвестно. В какой момент они пропали, неизвестно. Шильдеру недолго было отпущено потрудиться на благо публички. В 1902 году, когда он скончался, ему было всего 60 лет. Его деятельность была отмечена многочисленными русскими, прусскими, австрийскими, румынскими и французскими орденами и знаками отличия. Похоронили генерала с воинскими почестями. Архив и библиотеку более 7000 томов Шильдера русское правительство купило у его дочери и передало в публичную библиотеку. Современники аттестовали Шильдера как человека безупречного, доброго, доброжелательного, без тени зависти, без малейшей чиновничьей жилки, ни политик, ни человек партии. Шильдер – крупный специалист по истории России первой половины XIX века. «Ни политик, ни человек партии», – он писал честно и объективно, с минимумом интерпретаций. Его работы насыщены фактическим материалом и полезны нынешним историкам. Шильдер имел доступ ко многим документам, ко многим архивам, которые были недоступны и закрыты для других ученых. И он не стал собакой на сене и опубликовал многие документы. За это ему должны были бы быть благодарны последующие поколения российских историков. Но так не получилось. Его имя и труды замалчивались и замалчиваются. Из воспоминаний Милюкова видно, что два кружка петербургских университетских историков и между собой-то не общались. Те, кто входил в тот кружок, что возглавлял Платонов, тем самым автоматически исключался из другого, во главе которого стоял Семевский. Отдельно стоял в Петербурге выдающийся историк Лаппо Данилевский, числившийся в Санкт-Петербургском университете всего лишь доцентом. Была еще Петербургская академия наук, но и она приняла Шильдера в свои ряды всего лишь за 2 года до его смерти. Вероятно, Шильдера не интересовала не только чиновничья карьера, но и все научные звания, профессор, академик. Его интересовала только наука. Свою деятельность на этом поприще он начал еще в 1872 году, опубликовав в ежемесячном петербургском историческом журнале «Русская старина» большой очерк о своем отце. В этом журнале, редактором которого Шильдер был в 1892-94 годах, он поместил множество исторических статей. Много статей и исторических документов он опубликовал также в историческом вестнике, русском архиве, историческом журнале, а также в военном сборнике. Свой первый большой труд, исторический очерк деятельности военного управления в России в первое 20-летие царствования императора Александра II, тома 2-4, Шильдер составил в 1879 году. В 1887 году были изданы 2 тома книги «Граф Тотлебен. Его жизнь и деятельность». И, наконец, главный труд его жизни – «Император Александр I. Его жизнь и царствование» в 4 томах, был издан в 1897-98 годах. В 1901 году в Петербурге была опубликована книга Шильдера «Император Павел I». И уже после смерти историка в 1903 году увидела свет 2-томная работа «Император Николай I». Планировалось 5 томов, но смерть прервала работу. Биография Николая I была доведена только до 1833 года. Осталась неоконченной и другая крупная работа Шильдера, составленная по архивным материалам биография графа Чернышова. Автор статьи о Шильдере в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона дал такую оценку научным трудам историка. Написаны легко и увлекательно. Главное их достоинство – искусный психологический анализ, тщательная и точная критика пособий и источников, обилие новых материалов. Они углубляют историческое понимание и, отказываясь от односторонности панегирика, открывают доступ новым взглядам. В сочинениях Шильдера идет речь о лицах и эпохах, или не затронутых вовсе, или затронутых односторонне. В особенности это следует сказать об истории Николая I, написанной вообще с большим историческим беспристрастием, необычным в историках такого положения, как Шильдер. Некоторые взгляды, высказанные столь авторитетным историком, как, например, о характере официального следствия по делу декабристов, о суде над ними, приобретают поэтому особо важное значение. В общем, труды Николая Карловича Шильдера надо печатать и печатать. Их с интересом и пользой прочтут как профессиональные историки, так и просто любители российской истории. Литература. Голубева О.Д. Шильдер Николай Карлович. Сотрудники Российской национальной библиотеки, деятели науки и культуры. Биографический словарь, Санкт-Петербург, 1995 год, том 1. Милюков П.Н. Воспоминания, том 1. 1895-1917 годы, Москва, 1990 год.